8 лет. 8 лет. Через 8 лет мне будет 32 года. И можно снова начать еще жить. Зачем мне жить? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Зачем я тогда себя не убил? Стоял над рекой, но предпочел явку с повинною. Неужели такая сила в этом желании жить? И так трудно одолеть его. Долел же Свидригайлов, боявшийся смерти. С тревогой в сердце сообщаю вам, Авдотья Романовна и Дмитрий Прокофьевич, что брат ваш постоянно угрюм и несловоохотлив. Даже почти нисколько не интересуется известиями из ваших писем. Ни известия о свадьбе вашей, ни даже горькая весть о кончине Пульхерии Александровны, упокой, Господи, ее светлую многострадальную душу, как бы не очень сильно на него подействовали. А эти каторжные, как они тоже все любят жизнь. И здесь в Остроге еще больше любят и ценят ее, чем на свободе. Нет, они другие. Ха. Между нами пропасть. Он ото всех как бы заперся, хотя ясно понимает свое положение и не ожидает вблизи ничего лучшего. Ходит на работу и к пище почти равнодушен. Моими посещениями, особенно в начале, не только не интересовался, но даже досадовал на меня. Но потом эти свидания обратились у него в привычку и даже чуть не в потребность. Вижусь же с ним по праздникам у Острожных ворот. Непостижимо. Непостижимо, почему каторжные так полюбили Соню. Меня они не любят, нет, нет. А ее уже все знают, и что сюда за мною поехала, знают. Она им письма пишет к родным и отправляет. А они, как увидят ее, так кланяются. Матушка Софья Семеновна, мать ты наша нежная, болезная. И оборачиваются ей во след. И хвалят, хвалят. Даже за то, что она такая маленькая. А про себя скажу, Авдотья Романовна, что теперь занимаюсь шитьем. И так как в городе почти нет модистки, стала я во многих домах необходимую. Авдотья Романовна, не могу скрыть от вас, что брат ваш заболел серьезно и лежит в госпитале, в арестантской палате. Он был болен уже давно, но ни ужасы каторжной жизни, ни работы, ни бритая голова сломили его. Его мучило то, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно и глупо по приговору слепой судьбы. В жару и бреду пролежал он в больнице весь конец поста и святую. Соня только 2 раза могла навестить его в арестантской палате. Разрешение давали трудно, но она часто под вечер приходила на госпитальный двор под окна, чтобы хоть постоять минутку и хоть издали посмотреть на его окна. Однажды, уже почти совсем выздоровев, Раскольников нечаянно подошел к окну и вдруг увидал вдали у госпитальных ворот Соню. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце. Он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила. На 3-й день тоже. Он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. В остроге он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит. Он был очень обеспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал, что болезнь ее не опасна.